Вот ради этих людей и ради собственной славы приходилось Хельге решать нелегкую задачу, как совместить поиски черного друида с богатством и воинским счастьем. Скорее всего, нужно было идти на юг, в Кинугард, и желательно, через Полоцк. Но в верховьях Волхова не миновать встречи с Рюриком, а тот, конечно же, предложит служить ему. Придется отказаться, а Рюрик обидится. Нет, негоже обижать родственника. Но на юг все-таки надо, надо. Чувствовал Хельги, что именно Кинугард Киев как-то связан с черным друидом. Значит, на юг. Интересно, куда это все запропастились? Никифор, ирландец, Снорри со своим дружком Радимиром. Ну, ирландец с Никифором, никак не привыкнуть к новому имени тролля. Вероятно, играют в Финхилу в какой-нибудь корчме, скорее всего, в Варяжской, но могли пойти и к Ермилу Кобыле, у того брашка более крепкая, на всю Ладогу славится. Там же, кстати, могут и Снорри с Радимиром ошиваться. Снорри, правда, хмельное не очень-то любит, но за компанию с приятелем почему бы и нет, может и самому сходить, а в самом деле, сходи, ярл, развейся, посоветовал Тарельф Нагата. Там, в Кобылиной корчме, и красные девки имеются, для тех, кто тайное слово знает. Ты знаешь, Тарельф, расхохотавшись, кивнул, оглянулся, нет ли поблизости кого из жен, нагнулся, прошептал торопливо. Хельги ярл улыбнулся, запомнил, мало ли, пригодится, хоть и любил Сельму, да ведь эдак и захереешь в чужой стороне без девичьей ласки. Тут же и выехал, на хозяйском коне, негоже ярлу пешим. Конь видный, серый, лоснящийся, быстрый. Хельги пустил его рысью, только плащ за спиной развивался, словно застрявшее низко над землей синее грозовое облако. Как и в Хологоланде, вечера в Альдегюборге были длинными, светлыми. Солнце садилось медленно, словно бы неохотно окрашивая снизу золотым светом редкие облака. Со стороны пристани еще доносился шум. Видно, артельщики заканчивали работу. Мычали гонимые слугов коровы, чуть не чертили по земле полным выменем, звенели колокольцами боталами, повинуясь указующему хлысту пастуха. Хельги придержал коня, пропуская стадо, тронул поводья, полюбовался бегущими навстречу девчонками, свежими, молодыми, красивыми, в белых льняных рубахах, вышитых оберегом по рукавам до вороту, и длинных синих юбках. Босые, с венками на русых волосах, словно юные богини девственности и чистоты, стрельнули глазами в сторону всадника. А как же не засмотреться на такого красавца? Переглянулись, да и ну, бежать дальше, со смехом да с прибаутками. А одна, высокая, стройненькая, златовласая, с глазами, как васильки, задержалась, из-под лба посмотрев, зарделась вдруг незнамо с чего. Неужто всадник понравился? Хельги, не выдержав, оглянулся. Однако смех вдруг резко стих, а девчонки, пригнувшись, спрятались в ольховых зарослях у чьего-то высокого чистокола. Что такое? Неужто испугались молодого варяга? Быть того не может. Нет, тут, скорее, в другом дело. Ага. Из-за поворота вышли несколько мужиков. Видно, рыбаки или торговцы. Усталые, но довольные. Похоже, день был удачным, они шли, степенно переговариваясь, обсуждая дела, как сделанные, так и еще предстоящие. Хельги нарочно спрыгнул с коня, якобы подтягивая подпругу. Интересно ему стало, с чего это девки попрятались, тем более, девки-то такие симпатичные. Особенно та, златовласка. Ух и глазище у нее, кто ж на такую красоту не оглянется. А девчонки, выждав, когда мужики пройдут, выбрались из зарослей и побежали вниз, к пристани. Интересно, куда же на ночь глядя, и почему тайком? Хельги надеялся, вдруг та оглянется, васильковоглазая. Нет, не оглянулась, поскромничала. Ой, девки, девки. Видно, собрались хороводы водить где-нибудь на дальней лесной поляне. Как же родичи-то пускают? Или родичам другое сказано? В капище наверняка отпросились, богов якобы всю ночь славить, а в кустах скрылись, потому как родных увидели, отцов да братьев, к капищу-то совсем другая дорога. Проехав мимо приземистой избовички Весенина, Хельги выбрался на дорогу, ведущую к усадьбе Ульва сломанной стрелой, не доезжая до нее, свернул к холму, на склоне которого, средь зарослей можжевельника, располагался постоялый двор Ермила Кобылы. Никифор и ирландец как раз были там, как всегда, неспешно попивали брагу и, окруженные азартной толпой зрителей, лениво переставляли фигуры по разграфленной доске. На этот раз ирландец играл центральными, оборонялся, а Никифор нападал на него сразу из четырех углов. Очередность хода определялась кубиками. Ирландец, в длинном зеленом, по линстерской моде, плаще изумрудного цвета туники задумчиво хмурил брови. Узкое лицо его выражало явную озабоченность. Видно, его оппоненту везло больше. Брат Никифор был одет, как и полагается монаху, в коричневатую рясу, весьма короткую для такого статного молодца, так, что из-под подола, кроме башмаков из дивной конской кожи, торчали края узких штанов, перехваченные у щиколоток кожаными ремешками. На груди Никифора висел изящный серебряный крест, а к поясу, вместо четок, был привешен устрашающих размеров кинжал, больше похожий на короткий меч. Кинжал явно не гармонировал с рясой и всем обликом кроткого монаха, коему безуспешно пытался следовать бывший раб. Не по-монашески длинные, черные, как вороново крыло, волосы падали на глаза, большие, темнокарие, чуть вытянутые к вискам. Смуглое лицо молодого монаха заросло трехдневной щетиной, хоть он и дал себе обет ежедневно бриться. «Твой ход, Канхабар», неудачно метнув кубики, усмехнулся Никифор. «Гляди, не сделай ошибки, как в прошлый раз, да уж как-нибудь. Интересная игра», подняв глаза, ирландец окинул взглядом завсегдатаев. Те закивали. «Если бы у вас были монеты, или хотя бы какие-нибудь сущие безделицы, типа беличьих шкурок». Канхабар неожиданно улыбнулся. «То что?» – нетерпеливо спросил его кто-то из гостей. Беседа шла на языке фьордов, который хорошо понимала добрая половина присутствующих. «То мы бы, думаю, смогли научить вас играть». Ирландец задумчиво тронул фигуру и тут же увидел ярла. «Здравствуй, Хельги Ярл». Поднявшись, приветствовал он. «Садись и спей с нами пиво, или, скорее, того, что здесь именуют пивом. Тут есть чудесная вещь, называется березовица пьяная». Улыбаясь, кивнул на кружки Никифор и тут же спохватился. «Я сам-то, конечно, не пил, так, по рассказам знаю». «Ага, не пил», усмехнулся Хельги. «Ну, то не хмельное». Осенив себя крестным знамением, Никифор тут же выхлебал весь напиток до последней капли. «Чтобы, значит, никто и проверить не мог, хмельное там или не хмельное. Завтра едем в Полоцк». Усаживаясь на почтительно освобожденную кем-то лавку, сообщил друзьям ярл. «А почему не сразу в Кинугард или к Рюрику?» – спросил ирландец. «Есть кое-какие соображения», – уклончиво ответил Хельги. «Расскажу по пути. А где Снорри с Радимиром?» «Снорри с Радимиром?» – переспросил ирландец и вдруг расхохотался. Улыбнулся и Никифор, а все окружающие так просто покатились со смеху. «Тут такая интересная история», – ярл, отпив, взялся объяснять ирландец. «Где-то пополудни мы с братом Никифором уже были здесь, играли, вдруг слышим какой-то шум снаружи, и вроде как знакомые голоса. Кто-то угрожал разнести всю корчму по бревнышку», — подтвердил Никифор. «Это Снорри был, как оказалось». «Да», — кивнул Канхабар. «Вот мы и подумали, с чего бы это малыш так разошился, вроде на него не похоже. А дело тут было вот в чем. Снорри с Радимиром решили искупаться, выкупались и уже возвращались обратно, проходили мимо Велесова капища, как вдруг на них набросился какой-то здоровенный тролль с топором, с криком «Варяжские рожи», — добавил монах. «Да, именно с таким криком, как потом рассказывал Снорри. Они, конечно, не стали дожидаться, когда он им поотрубает башки, выхватили мечи, и плохо пришлось бы тому троллю, ежели б перед началом схватки Радимир не пожелал уточнить, что он-то уж никак не варяжская рожа, а искривичи». Тут тролль засомневался, бросил топор, начал выспрашивать. «Ну, наши тоже мечами махать не торопились, чужой город все-таки». Слово за слово выяснили, что тролль этот, звать его, кстати, подходяще, забыл, как, Анфим Лось. «Ну, да, Анфим Лось. Так вот, этот Анфим Лось, оказывается, приходится Радимиру каким-то родичем, и вот он, лось этот, принялся Радимиру жаловаться. Дескать, отпросилась племянница на ночь моленье творить Велесу, чтоб поискал хорошего жениха. Ну, отпросилась и отпросилась. Дело обычное, какой девке хорошего жениха не хочется. Не раз уж так отпрашивалась. Но тут вышла надобность у самого Анфима зайти к волхву-кудеснику. Это колдун местный, по каким-то своим надобностям, то ли старую свою жену отравить задумал, то ли что другое, а только зашел в капище, думал, там и племянница его, Ладислава. Ладислава, странные у них здесь имена, еле выговоришь. В общем, глянул наш тролль и вокруг, Ан, племянницы-то и нет, вообще никаких девок вокруг нет, одни идолы да старый волхв, как кот облезлый. Они волхва за шкребень, Где девки, гад? А тот ни жив, ни мертв со страху, испугаешься тут, когда ни с того ни с сего на тебя трое налетают, да в шею мечами тычут. В себя, правда, кудесник быстро пришел. Нет, говорит, тут никаких девок и не было никогда, а что вы тут мечами машете? Так зато вас Велесбог лично накажет, потонете, мол, в скорости в каком-нибудь подходящем омуте. Ну, наши тоже не дураки, быстренько на торг сбегали, купили белого петуха, с волхвом помирились, петуха в жертву Велесу принесли, а на торгу и узнали, что видели девок на перевозе. Какой-то рыбак, нехри, нехтырей, слушай, Трель, тьфу, брат Никифор, как ты имена эти запоминаешь? Мне вот никак что-то не наловчится. Ну, да ладно, так вот, этот Хекс, нихри рыбак, оказывается, дал каким-то девкам лодку с уговором, что к утру вернут. Спокойно дал, видно, не в первый раз уже. Вот ты бы, брат Никифор, дал бы незнакомым девкам лодку? Конечно, дал бы. Не моргнув глазом, кивнул монах. Ведь Господь наш Иисус Христос завещал делиться. Так и говорил, просящему у тебя, дай, тьфу ты. А вот я бы не дал, и любой нормальный человек не дал бы. Вот святой Петр, который раньше тоже был рыбаком. Хельги с размаху стукнул кружкой об стол. Короче, где сейчас Снорри и Радимир? Монах и ирландец переглянулись. А пес их, ушли куда-то, я думаю, к этому Анфиму Лосю в гости. Они же с Радимиром родичи. Да думаю, они уже должны вернуться, ярл. Хельги кивнул. Пожалуй, да. Они посидели в корчме еще немного, а затем, когда последний луч заката растворился в белесом небе, возвратились домой, к Тарольву. Ни Радимира, ни Снорри там не было. Да брось ты беспокоиться, ярл, махнул рукой Тарольв. Понимаю, Хевдинг всегда должен знать, где его люди. Но, Хельги, тем не менее, беспокоился. Да, не девицы пропали, взрослые воины, викинги, каждый из которых стоит как минимум пятерых, и уж за себя-то постоять они, конечно же, вполне смогут. И плохо придется тем лихим людям, ночным нидингам, что осмелится напасть на Радимира и Снорри. Все это так, но не нападение боялся Хельги, не об этом болела его голова. Ярл опасался подставы, и откуда взялось вдруг в голове такое слово? А ведь слово верное. Альдегюборг, как кипящий котел. Кто за Вадима Храброго, кто за Рюрика, кто пес их знает за кого еще? У каждого рода свои интересы, и интересы эти, как жернова, а они, Хельги Ярл с дружиной, возможно, окажутся теми зернами, из которых кто-нибудь слишком ушлый смелит муку власти. Грубо говоря, повесит, опять не совсем понятное слово, и далекий шум в голове, словно рокот прибоя, в общем, повесит на пришлых варягов какое-нибудь преступление, пакость какую-нибудь, поди потом, отмывайся, а если и отмоешься, так поздно потом будет. Против варягов восстание в этих краях в раз поднять можно, многие роды бойцов выставит. И не потому, что так уж не переносит варягов, а чтоб поймать в мутной воде золотую рыбку и не опоздать к дележу возможной добычи. А кто может быть крайним в такой ситуации, догадаться несложно. Чужак, тот, у кого нет здесь достаточной опоры. Конхабар ирландец и Никифор, с подачи Хельги прокачав ситуацию, врубились в нее достаточно быстро. Ирландец даже заявил, что не раз предупреждал Снорри и Радимира, чтобы вели себя осторожней, да все без толку. Хельги Ярл усмехнулся. Ну да, будут викинги вести себя осторожней, как же. Хорошо, голову такому советчику сразу не проломили, видно, уважали ирландца. Ну а тот-то, что же, совсем забыл у себя в Лейнстере обычаи северных людей, иначе б с чего такое советовал. Осторожнее, тьфу, я попросил Тарольва, чтобы послал мальчишку к этому Лосю. Бросив быстрый взгляд на Ярл, нарочито безразлично произнес Конхабар, и Хельги одобрительно кивнул. Мальчик вернулся быстро, не так и далеко жил этот Анфим Лось, которого в доме Тарольва многие знали. Как же, знаменитый кузнец, не раз и не два чинили у него оружие. Молодой Ярл задумался, обхватив голову руками, как уже не раз делал в прошлом. «Думай, Хельги Ярл, думай, шевели мозгами». И снова, как тогда, зазвучал в голове далекий, быстро приближающийся шум, гром, вой и скрежет становился все громче, все ужасней, невыносимей, нет, невыносимо больше, нет. Какой-то невероятной белизны дом возник вдруг перед закрытыми глазами молодого ярла, ослепительно белый, какие-то люди в светло-зеленых одеждах и круглых смешных колпаках столпились вокруг. Зачем, и что они держат в руках, что-то нестерпимо блестящее, оружие, нет, вроде бы не похоже, Видения кончились так же внезапно, как и начались. Очнувшись, Хельги почувствовал, как в голову его словно бы хлынули мысли. Все то, что он видел сегодня, отдельные фразы, события, люди, складывались постепенно в стройную систему. Хельги Ярл еще не знал, когда придет догадка, но уже ждал ее прихода, как рыбак ждет клева крупной рыбы. Он даже начал рассуждать вслух, стремясь опереться на помощь ирландца и Никифора. Племянница кузнеца, Велесова капище, в капище вообще нет девок, а где тогда девки? Ха, да я ж их видел сегодня собственными глазами. Молодые девчонки-красавицы прятались от каких-то мужчин, видимо, родственников. А потом они куда-то свернули, куда ведет улица от дома Вички Весенина. К реке, уже о чем-то догадываясь, тихо ответил ирландец. Так, а зачем Радимир, Снорри и этот лось заходили на постоялый двор? С чего бы это они там так орали? Чего хотели от хозяина? Может, он когда-то напоил их кислым пивом? Нет, и я думаю, что нет. Их туда привели, к корчме, и привел этот кузнец, Анфим Лось. А что искал Анфим Лось? Правильно, племянницу, как ее, Ладиславу. И Ладиславу не одну, а в числе других девок. Кто ж, на ночь глядя, поплывет за реку, а они ведь поплыли, иначе зачем брали лодку? Без подруг, а почему кузнец искал девок именно на постоялом дворе? Не думаю, чтобы молодые девчонки ходили на постоялый двор, там ведь народ ушлый, лишат невинности, кто потом замуж возьмет? Да и родичи девок давно б тогда этот постоялый двор спалили, ежели б его хозяин, Ермил Кобыла, чем-то таким промышлял, верно, невыгодно это Ермилу, чревато. Значит, не он, а кто на постоялом дворе давно проживает? Узнать бы, и узнавать не надо. Хазарский купец Вергил с воинами, слугами и прочим скарбом, ответил Никифор. А ведь молодые красивые девушки, очень неплохой товар, очень, произнес он уже тише. Нет, не думаю. Хельги отрицательно покачал головой. Вергил этот еще не раз сюда явится, зачем же ему воровством девиц заниматься? Опасно это и для чести его убыточно. А вот если не сам Вергил, молодец, ирландец, именно, не сам купец, а кто-то из его слуг, не из простых, а, скорее, помощник. Сколько у хазар кораблей? 5 судов, однако есть, где спрятать от зоркого хозяйского ока. А как подальше отплывут, уже легче, скажет, мол, давно купил. И слуга этот не первый день девок скупает, выслушав ярла, добавил ирландец. Ведь кузнец это откуда-то узнал, значит, слухи уже ходили. А поскольку его племянницу у хазар, по-видимому, не нашли, тогда они переправятся за реку. Хельги стукнул себя кулаком по коленке. Ведь о том, что какой-то рыбак дает каким-то девицам лодку на ночь, узнали и Радимир, и Снорри, а теперь и мы знаем. А что знают двое, знает и свинья. Значит, Драккар, нет, он хорошо заметен. А я думаю, те, кто на том берегу, наверняка выставит караульщиков. Лодка небольшая, лучше 3. Возьмем с собой еще воинов. Ты в них так уверен, ярл, сам же сказал, что знают двое. Ты прав, ирландец. Значит, только мы втроем. И не думаю, чтоб там было опасно. Вряд ли девицы выставляют охрану из вооруженных воинов. Надеюсь, у Таральва есть лодки. Найден подкрался к поляне незаметно. Давно уж высмотрел с реки, как хоронятся за деревьями девчонки, как прячут в тростнике лодки, сам быстренько спрятал свою, да не рядом, а отплыл подальше, не поленился, потом лесом, шел осторожно, да все себя спрашивал, а та, черноокая, пришла ли, вот и поляна, озеро, серебряное от отражающегося в нем неба, оранжевые языки пламени, стелющийся по воде дым, и девичьи песни. Найден подобрался ближе, молодые девчонки числом где-то с десяток, в одних рубахах, с венками на головах, водили хоровод вокруг старой березы и пели. «Береза моя, березонька, береза моя белая, береза кудрявая, мы идем к березе, мы идем к березе, ты не радуйся, зелень дуб, ты не радуйся, зелень дуб, не к тебе идем мы гулять, не к тебе идем мы гулять». Найден невольно пропел в полголоса последние строчки. Песня была веселая, радостная, как и звонкие девичьи голоса. Походив вокруг березы, девушки подошли к озеру и, разом скинув рубахи, со смехом попрыгали в воду. Полетели брызги, послышался веселый смех. Найден, не отрываясь, смотрел на черноокую. Пришла все-таки. Как бы вот выйти, познакомиться. Нет, лучше на обратном пути. Парней-то, похоже, здесь вообще нет. Или остались у берега, охранщиками. Накупавшись, девушки, как были, нагие, принялись прыгать через костер и петь песни про Яшу ящера, что живет в омутах волховских, в жертву ему раз в год белую кобылу приносит. А тут девчонки гадали, брала каждая из костра головню и бежала подальше в лес, покуда головня не погаснет. А как погаснет, на том месте девушка внимательно осматривалась вокруг и, на что взгляд падал, то с собой и несла к озеру. Лист упавший, так лист, ветку, так ветку. Иная, и гриб-боровик с собой тащила, и папоротник. Как уж они там дальше гадали, найден не видел. Одна из девчонок, светловолосая, побежала с горящей головней в его сторону. Белая рубаха с вышитым воротом развивалась парусом между деревьями, цепляясь за сухие иголки. Найден стоял, не дыша, и вдруг услышал, да нет, скорее, почувствовал, легкий шорох прямо за своей спиной. Не успел оглянуться, как что-то темное метнулось мимо него. Человек, и не один, двое, накинулись на несчастную девчонку, повалили наземь, в рот, кляп, связали, та и пикнуть не успела, только, изловчившись, ткнула головней наугад, один из лесных тати вскрикнул, видно, попала девка прямо в морду. Пострадавший налетчик пнул девчонку в бок и огляделся. Найден уже хотел было вступиться, выскочить, хоть и безоружный, закричать, да крик комом застрял в горле. Он узнал обоих, Кругломордого Чернявого Истому и Веслоусого Варяга Льва, тех, на чьих руках была кровь жертв в Перуновом капище. Они что, и сюда пришли? Пришли за ним, Найденом? Нет, похоже, за девушками. И на одной, видно, не остановится. Вон, привязали ее к дереву, размотали аркан, переглянулись и осторожно пошли к озеру. Ах вы, гадюки ползучие! Весь страх улетучился из груди Найдена. Схватив с земли подходящую лисину, он с криком побежал вслед за татями. «А ну, стой, стой!» На бегу громко орал он. «Ужо отведайте у меня палки, ужо!» Он не услышал, как завизжали от его крика девчонки, как послышались от реки грубые мужские голоса. Упал, получив удар в голову. Пронеслись перед глазами разноцветные искры, и все померкло. «Уходим!» Истома мозгляк подобрал аркан. «Да не торопись, Альф, пока они еще придут!» «Да», оглядываясь по сторонам, согласно кивнул варяг. Похоже, он был один. Он кивнул на распластавшееся по земле тело Найдена. «Той перережем горло. Зачем?» – удивился мозгляк. «Ты ведь знаешь, сколько нам обещал за нее Имат. Кинем в лодку, и все. Имат встретит. А эти?» Истома скривился. Девка все-таки угодила ему горящей головней в щеку. Хорошо хоть не в глаз. «А с этими придумаем кое-что. Не до нас им будет. Ой, не до нас». Нехорошо усмехнувшись, Истома нагнулся и подхватил пленницу. Миг, и все трое уже сидели в лодке и ходко гребли вниз по реке. Там, в ивовых зарослях, их ждал Аймат с верными людьми. Крики, недовольно произнес он, отсчитывая монеты. «Это плохо. Вах, плохо. Могут караван проверить, а нам завтра отправляться». «Не проверит», — возразила Истома. «Не до того им всем будет, не до того». Сев на коней, они скрылись в ночи. Хельги Ярл отыскал таки Снорри и Радимира. Те встретились ему по пути, на реке, возвращались вместе с напуганными девчонками, которые, хоть и стучали зубами, а нет-нет и бросали заинтересованные взгляды на воинов. А вот кузнец Анфим Лось хмурился. Владиславы-то среди подруг не было. Весь лес обшарили, но так и не нашли. «Ништа», — шептал про себя Анфим, — «ништа, уже весь гажий угол обшарю, а этого хазарина, ух!» На всякий случай проплыли вдоль по реке, пусто, и вверх поднялись, и почти до самого устья опустились, а когда вернулись, над Ладогой стояло зарево. Оранжевые языки пламени поднимались к самому небу, было слышно, как трещат бревна. По всему городу метались полуодетые люди, плакали и кричали дети. «Пожар!» — воскликнул кузнец. «Пожар, братья! Поднажмем-ка, ех, поднажмем!» Ладога выгорела почти что дотла, уцелели лишь те дома, что стояли за холмом, за детинцем. Детинец тоже не сильно пострадал, его-то было кому тушить в первую очередь. Да, по счастливой случайности, уцелел и дом Тарольва, дожидаясь возвращения гостей, хозяин не спал ночью, а ходил по двору, смотрел на небо, вот и успел принять меры. Чистокол, правда, сгорел, и амбар, и конюшня. Ну, да хоть коней успел вывести. Ну, что я тебе говорил, не до нас будет, расхохотался Истома мозгляк. Да, ты это здорово придумал, «С пожаром», — согласно кивнул Альф кошачий глаз. «Теперь уж точно Хазар никто искать не будет. Ни Хазар, ни нас. А мы с тобой пристанем к какому-нибудь каравану да пересидим где-нибудь в Белозере. Так, на всякий случай». Ухмыльнувшись, поджигатели углубились в лес, тронутый прозрачной предутренней дымкой. Стояла мертвая тишина, даже не пели птицы, до восхода солнца оставалось совсем немного. На востоке уже виднелось алое зарево, а на западе тоже бушевало зарево, оранжевое зарево пожара. Глава 6. Халиса. «Во душе его», поет вещий Олег, «здесь все сказочно и чудно». Велимир Хлебников, Уструк, Разина. Лето 862-го и год Белозера. «Смотри, какой красавец», — с восхищением произнес Хельги, указывая на огромного лося, вышедшего из лесу на низкий берег реки, по которой медленно плыли плоскодонные суда хазарского купца Вергила. Легкий ветерок чуть шевелил буро-зеленые листья склонившихся к воде ив. Остро пахло смородиной и медом. На носу и корме судов были разбиты шатры, в которых укрывались сейчас Вергил, его помощники и охрана, в качестве каковой он и нанял Хельги сразу после пожара. На первой лодке плыл сам хозяин, его старший помощник и мат, смуглый молодой парень с круглым ноздреватым лицом, и Хельги ярл с ирландцем и Никифором. Снорри и Радимир располагалась в пятой, замыкающей, лодке. Остальные дружинники, весьма, впрочем, немногочисленные, рассредоточились по всему каравану. Выгодно расторговавшись парчой и богатым оружием, Вергил закупил в Ладоге выделанные коровьи шкуры, полтора десятка бочек меда, кое-что из кузнечного товара, ну и, конечно, рабов, вернее, рабынь, самый ходкий товар на восточных рынках. Собственно, ради этого Вергил и предпринял столь опасное путешествие. Славянские рабыни, светловолосые, белокожие, стройные, связанные попарно, находились в самом середине каравана, над их головами по приказу хозяина натянули навес из плотной ткани, не из сострадания, а чтоб лица не загорели. Белая-то рабыня выше ценится, нежели какая-нибудь смуглянка. Уж в этой торговле Вергил знал толк, недаром начинал когда-то приказчиком Али бей Селима, знаменитого сирийского работорговца. Сам купец, высокий, худощавый, смуглый, с большим крючковатым носом и пронзительными черными глазами, изволил отдыхать в кормовом шатре флагманской ладьи. Рядом с ним, там же, на корме, стоял другой шатер, поменьше, для дочери купца Халисы, сопровождавшей отца в дальнем пути. Шатер на носу был отдан в распоряжение наемных варягов. Кроме рабынь, в средней лодке почти все караванщики были людьми свободными. Относительно свободными считались и гребцы, большую часть которых составляли должники Вергила, хотя имелся из десяток наемных, тем купец весьма неплохо платил. Были и помощники, и слуги, и хорошо знающие путь люди, тот же кормщик Иосиф, высокий красивый парень иудейской веры. Несмотря на молодость, Иосиф ходил здешними реками в пятый раз и знал каждую мель, каждый порог и даже каждый камень. Несмотря на это, кормщик регулярно выставлял кого-нибудь из команды вперед смотрящими, мало ли что. Может, река обмелела, а может, бобры плотин настроили, навалили деревьев, того и гляди ладью прошибет на быстрине. Да и людишек местных, чуди до мири лесной, опасаться стоило. Не раз уже нападали на караваны в узких местах, грабили. Слава Иегове, не встретились они Вергилу на пути в Ладогу, а уж там-то, на постоялом дворе Ермила Кобылы, узнал купец, как ему повезло. Вот и решил перестраховаться, нанять дружину никому еще неизвестного молодого варяжского ирла, недавно прибывшего в Ладогу. Хельги Ярл, так звали варяга, легко согласился и не запросил дорого, а дело свое, судя по толковым распоряжениям, знал. Вергил, правда, до конца ему не верил, он вообще редко кому доверял, но, похоже, молодой ярл был человеком чести. Предложение хазарина как нельзя кстати оказалось и для Хельги. Буквально на следующий день после пожара в поджоге, естественно, обвинили пришельцев, то есть Хельги Ярла и его небольшую дружину. Обвинили облыжно, без всяких доказательств, хорошо хоть, пока лишь на уровне слухов, которые, как хорошо знал молодой ярл, имеют и обыкновение разрастаться и до крайности осложнять жизнь тем, против кого они направлены. Хельги даже догадывался, кто именно раздувал подобные слухи. Естественно, те, кто был недоволен варяжским присутствием, те же чудины, весь, кривичи, словене. У каждого был в Ладоге свой интерес, но на время все объединились против пришлых, это было на данный момент выгодно и удобно. Еще бы, у варягов тут ни кола, ни двора, вот и подожгли, по злобе, аль по пьяни, неважно, а коли подожгли, так пусть отвечают. Тысяцкий Ладожский уже собрался был отдать распоряжение, да опоздал. По совету Тарольва Нагаты Хельги успел принять предложение Вергила, и тут же отплыл вместе с хазарами, и не считал такое поведение трусостью, нет, то был всего лишь хорошо просчитанный ход. В самом деле, уходя из Ладоги с хазарским купцом, Хельги Ярл убивал одной стрелой у целых трех зайцев, оставлял с носом ладожских недоброжелателей, попадал в Белозеро, ведь именно через него и проходил торговый путь. Ну и, а как же без этого, добывал богатство и славы для дружины и для себя лично. Напившись воды из реки, лось без страха посмотрел на проплывавшие мимо ладьи и, недовольно фыркнув, скрылся в лесной чащобе. «Да, хороший мешок мяса», — кивнул ирландец, стоя на носу рядом с ярлом. «И сколько леса вокруг, просто какие-то непролазные дебри. Похоже, они вообще нигде не кончаются, а тянутся себе до самого края земли. Ах, ты ж», — выругавшись, Канхабар хлопнул себя ладонью по лбу и, поймав жирного овода, с отвращением швырнул его в воду. Что касается подобной живности, слепней, оводов, комаров, их тут было просто немерено. Хельги даже задавался вопросом, кого же они тут жрут, в безлюдных чащобах, неужто друг дружку, или зверья хватает, как красиво вокруг. Незаметно подойдя сзади, произнесла Халиса, хозяйская дочка. Хельги с ирландцем разом обернулись. И молодой ярл почувствовал вдруг, как сильнее забилось у него сердце. Молодая хазарка была столь ослепительно красива, что, казалось, красота ее затмевает солнце. Из сине-черные, чуть вьющиеся волосы, нежная, золотисто-смуглая кожа, тонкий стан, под тонкими ниточками бровей обрамленные длиннющими ресницами глаза, черные, как бездонное ночное небо, а в глазах – желтые искорки звезды. Халиса довольно неплохо говорила на языке славян. Как обмолвился как-то Вергил, ее кормилицей была ильменская рабыня. Хельги тоже учил этот язык, вместе с ирландцем и Никифором. Учителем был Радимир, не перестававший удивляться поразительным успехам ярла. Хельги и сам удивлялся своим способностям, хотя и догадывался, откуда они у него. «Красиво?» – переспросил ирландец. «Вот уж не сказал бы. Взгляни, девушка, сколько бесполезного леса вокруг. Плывем уже третий день, и ни одного селения. Так, может, селения скрыты в лесах, а тогда где же лодки, причалы, рыболовные снасти, стога на лугах, наконец? Нет, не живет здесь никто, столько земли пропадает даром. Не считай чужих земель, Канхабар», – вступил в разговор Хельги. «Лучше б нам хоть когда-нибудь посчитать свои». «Да так, чтоб для подсчета не хватило бы пальцев на руках и ногах», — «хорошо», — сказал ярл. Засмеялся ирландец и поинтересовался, почему молодая леди так редко радует их своим обществом. «Обычай хазар весьма строги», — улыбнулась девушка. «Я сейчас здесь только потому, что отец побоялся оставить меня в Итиле. У него там слишком много врагов и завистников, даже среди тарханов, нашей знати, при дворе самого Кагана. Они не раз уже нападали и пытались увести меня в свой гарем. Вообще, отец считает, что меня давно пора отдавать замуж, ведь мне уже целых 17 лет. Еще чуть-чуть, и никто не поедет свататься, кому нужна старая дева». Халиса улыбнулась, показав ровные белые зубы. По восточному обычаю, она разговаривала, не поднимая на собеседников глаз, и лишь один раз, улучив момент, несмело взглянула на молодого варяга. Хельги перехватил ее взгляд и почувствовал странное удовлетворение от смущения девушки. Халиса покраснела и потупила взгляд. Лишь приход хозяйского помощника Имата помог ей выйти из неловкого положения. Зыркнув по сторонам узкими глазами, Имат что-то произнес по-хазарски. Халиса ответила неожиданно твердо и даже, как показалось Хельги, с оттенком некоторого пренебрежения. Потом еще добавила что-то. Имат поклонился чуть не до земли и, приложив руки к груди, удалился на корму, по пути срывая зло на нерадивых гребцах. Он, конечно, использовал бы их хлыст из воловьей кожи, всегда заткнутый за пояс, однако не посмел делать это на глазах у хозяйской дочери, лишь хлестнул по доскам борта, да так, что полетели щепки. Эх, если бы только молодой ярл мог видеть невзначай брошенный на него взгляд Имата. Взгляд, полной зависти, ненависти и злобы. Халиса, эта красавица была истинной страстью Имата, давно уже лелеявшего планы заполучить ее в жены, и, увы, Имат вовсе не был глупым, понимавшего, сколь несбыточны его желания. Несбыточны, в данный момент, пока она, дочь богатея купца, а он, всего лишь приказчик, пусть даже и старший, но ведь все может измениться. И, кто знает, где будет тогда Вергил, где Имат, а где Халиса. Отец зовет меня. Простившись, девушка повернулась, пошла мимо мачты, чуть покачивая стройными бедрами под зеленым шелком одежд. Остановилась, оглянулась, улыбнулась. «Я пришлю вам снадобье для вашего человека с последней лодки», и скрылась за наполовину спущенным парусом. На последней лодке, под небольшим навесом, устроенным по просьбе Радимира, лежал бедняга Найден. «Думаю, это снадобье придется весьма кстати», проводив девушку взглядом, сказал ирландец. Ярл посмотрел на него. «Что, его дела так плохи, жарко?» Ирландец пожал плечами. «Если б было чуть попрохладней, парень бы давно поправился». Найдена вытащили из леса Снорри с Радимиром, когда, вместе с ладожским кузнецом Анфимом Лосем, неудачно преследовали неизвестных злодеев. Впрочем, что значит «неудачно»? Пропала лишь одна девушка, племянница кузнеца Ладислава, а ведь могло быть гораздо хуже. Найден тоже так считал, когда, слабым голосом попросив напиться, поведал о том, что произошло на поляне у лесного озера. Правда, он утаил о том, что узнал тех двоих, что пришли за девчонками. Уж слишком страшной и кровавой была та тайна, и Найден чувствовал, что лучше ее оставить при себе. Узнав о том, что спасшие его варяги собираются покинуть Ладогу с хазарским купцом, он через Радимира попросился к Хельге в спутники. Опасался возможной встречи с теми двумя. Да и, что немаловажно, в купеческом караване можно было и подзаработать. Найден клялся, что не будет обузой, и первые два дня работал веслами наравне с другими гребцами, а потом, вот, слег. Напекло ушибленную голову хорошо, хоть череп не был пробит, лишь временами кружило голову, да вздулась на затылке огромная шишка. Зачем Хельги Ярл согласился взять его? Тому было несколько причин. Во-первых, Найден, по его же словам, хорошо знал пути к Белоозеру, пренебрегать этим не следовало, мало ли, как там все сложится, может, придется срочно возвращаться обратно, а никто из людей молодого ярла здешних мест не знал. Во-вторых, этот ильменский парень неплохо говорил на языке хазар и волжских болгар, и, как почти каждый местный человек, естественно, мог объясняться по-варяжски. Было еще и в-третьих, Найден проговорился, что знает какую-то страшную тайну, касающуюся не последних людей в Киеве-Киногороде. Хельги нюхом чуял, что тайна сия стоит того, чтобы ради нее оказать небольшую услугу Найдену, тем более, что особых хлопот он, до последних дней, не доставлял. Да и сейчас дела у раненого явно шли на поправку, он уже сидел, а не лежал пластом, как раньше. «Смотрите-ка, что это?» Брат Никифор указал на узкий мыс, даже, скорее, песчаную отмель, поросшую редкими кустиками. На отмеле, у самой воды, шагах в 10 от медленно плывущей ладьи, что-то блестело. «Неужто, золотой рамейский солид? Я сплаваю, посмотрю, ярл, давай!» Хельги кивнул, только быстро. Вмиг скинув штаны и сутану, монах бросился в воду. Не успели лодки проплыть и нескольких сажен, как он уже вернулся, запрыгал на одной ноге, выбивая из ушей попавшую воду, и протянул ярлу найденную на отмеле вещь. Вот, Хельги с ирландцем вздрогнули. Это была изящная золотая фибула с изображением Слейпнера, восьминогого коня Одина и двумя рунами с обратной стороны, Сик и Альф. Такие фибулы с инициалами хозяев делали в Скирингсселе, городе, расположенном неподалеку от Биллистфьорда. Если б я нашел подобную вещь в Хологоланде, я бы точно знал, чья она, поглядев на руны, задумчиво произнес ярл. Сик и Альф понимающе кивнул ирландец. Скиольд Альфсин. Но откуда здесь взяться Скиольду? Натянув рясу прямо на мокрое тело, изумленно воскликнул Никифор. Скиольду, конечно, ниоткуда. А вот его людям. Канхабар повертел фибулу в руке. Очень похоже, что ее не так давно потеряли. Даже не успела занести песком. И какая-нибудь сорока или галка тоже не успела утащить ее в свое гнездо, согласно кивнул Хельги. Неприятная находка. Люди Скиольда, вряд ли наши друзья. Следует быть осторожными. Если эти руны действительно означают то, что мы подумали, все может быть. Приложив руку к глазам, ярл пристально вгляделся вперед, словно ожидая увидеть за ближайшей излучиной паруса боевых ладей своего старого врага Скиольда. О, боги, так и знал, что вчера оставил ее там, у воды, набросив на плечи плащ, лив копытная лужа обнаружил отсутствие застежки. А ведь дядя Скиольд подарил ее мне на счастье. Что же теперь, и счастья не видать. С самым скорбным видом он посмотрел на двух проводников, длинного веслоусого варяга и тощего славянина с круглым, как бубен, лицом. Да, уж если сам Скиольд решился на такой щедрый подарок, значит, и вправду желал тебе удачи, Лейв, кивнул веслоусый эльф кошачий глаз. Альф был родом из Халагаланда и когда-то неплохо знал Бьярни Альфсина, младшего брата Скиольда, отличавшегося буйным нравом и совсем не дружившего с головой, пустой, как котел. Бьярни, убитого на поединке молодым Хельги, так многие и звали до самой смерти, пустой котелок, тогда как его старшего братца Скиольда за глаза называли жадиной.